По мосту гулко проехала телега. «Давай!» — закричал я и, не дожидаясь ответа, с размаху бросился в воду. Вынырнул на середине речки, ищу куницу. Его нет ни на скале, ни на воде. Он, черт, хорошо ныряет. Я верчусь волчком на одном месте. Я боюсь, как бы куница не нырнул под меня и не ухватил за ногу. Это очень неприятно, когда тебя под водой схватят за ногу скользкими руками. Куница пробкой выскочила из воды около самой плотины. Большие круги разбегаются в стороны. Как далеко он проплыл под водой? Мне столько не проплыть. Мы ныряем в перегонки, достаем со дна кругленькие камешки, желтую глину, взбиваем брызги, чтобы увидеть радугу. Усталые мы переворачиваемся на спину и лежим на воде без движения. Течение медленно сносит нас вниз к плотине. Вверху расстилается голубое, чуть порозовевшее на западе, прозрачное без единой тучки небо. Завтра будет замечательная погода. Поздно вечером, когда на дворе было совсем уже темно, я ушел в крольчатник, захватив с собой коптилку и спички. При тусклом свете керосиновой коптилки я, сняв рубашку, несколько раз царапнул себя по животу толстым осколком пивной бутылки. Вскоре на коже проступили капли крови. Я поморщился от боли и вспомнил, как мне прививали оспу. Вот так же царапала меня ланцетом по руке докторша. Я посмотрел на стекло. «Поцарапать разве еще?» «Довольно», — решил я. «Тетка близорукая, все равно не заметит». Возвратившись в хату, я жалобным голосом объявил Марье Афанасьевне: «Тетя, я завтра в школу не пойду. Доктор запретил, у меня стригущий лишай. Я могу заразить учеников. Поглядите-ка». Марья Афанасьевна отставила на край плиты горячий противень, жареный вкусно пахнущей картошкой, и, шевеля губами, посмотрела на мой живот. «Ну что ж, не ходи, только смажь быстро йодом», — сказала она, и отвернулась к плите, в которой завывал огонь. Мне стало даже обидно. Старался, пустил кровь, ободрал кожу, а она глянула одним глазом, отвернулась, как ни в чем не бывало. Хоть бы пожалела меня, так нет, жареная картошка ей дороже. Старой крепости. Проснулся я рано утром. Солнце еще не поднялось над крышей сарая. Я побежал в огород. Там, из самой крайней грядки, я одну за другой выдернул розовые редиски и возвратился в дом. Тихо ступая по кухонному полу, я достал с полки початый теткой каравай хлеба, отрезал себе ноздреватую горбушку и, посыпав хлеб солью, присел на табуретку. Скоро на кухонном столике остались только хлебные крошки, да срезанные острым ножом мокрые от ночной росы мохнатые листья редиски. Я уже собрался уходить, как из спальни, позевывая, вышла тетка. «Ты чего ни свет ни заря поднялся?» — спросила она, глядя на меня заспанными глазами. «А я пойду к Юзику Стародонскому задачи по арифметике решать. Мне ведь в гимназию доктор запретил ходить. Вот я дома с Юзиком и позанимаюсь». «Какие еще задачи с позаранку? Людей будить?» «Врешь ты, наверное», — буркнула Марья Афанасьевна и мягкими шагами подошла ко мне. «А ну, покажи лишай», — приказала она. Я осторожно, так будто на теле у меня была опасная рана, оголил живот и показал покрасневшее место под первым ребром. Тетушка прищурила заспанные глаза и, чуть не прикоснувшись носом к моему мнимому лишаю, сказала: «Ну, пустяки, он проходит, затягивается уже». «Какое там затягивается?» — крикнул я и быстро опустил рубашку. «Это вам так кажется? А мне больно и чешется здорово. Ой, как чешется!» И обеими руками я стал быстро и ожесточенно перед самым носом тетки расчесывать свой живот. «Да ты с ума сошел! Не чеши! Не чеши, тебе говорят!» Испуганно замахала руками тетка. «Расчешешь, а потом и чесотка пристанет. Перестань чесать, иди лучше смажь цинковой мазью.